Глава 38. Вера. Прости. Читаю и обалдеваю от наглости бывшей подруги. Прости. Будто она нечаянно мне на ногу наступила или кофе капнула на блузку. За это я ее должна простить. Отворачиваюсь. Настроение у меня прекрасное, но это не значит, что я должна забыть все, что сделала Колоскова, а главное, как. Поэтому мне все равно на ее извинения. И нет, годы дружбы не перекроют предательство. В пятницу вечером едем с Владом к моим родителям, шепчу Юля. Я им еще не говорила. Не представляю, как они отреагируют. Самое страшное позади, одобряюще шепчет она в ответ, имея в виду родителей жениха. Я с ней согласна. Но за Влада все равно тревожно. Папа у меня строгий. Именно из-за этого Слава так ни разу и не был у моих родителей. Боялся, что не пройдет проверку, или приходит ко мне запоздалое озарение, что они заставят его жениться на мне. С Владом папа тоже будет строг. Потому что мы мало знакомы. Потому что он значительно старше меня. И потому что он мой босс. Для папы это неравный брак. Но я надеюсь, что Яхонтов не испугается и отстоит наши отношения. Ведь я люблю его. А Влад любит меня. Папа увидит, поймет и примет мой выбор. Ну, не будет же он портить отношения с будущим зятем с самого начала, верно? Буду через 15 минут на том же месте, получаю сообщение от любимого. Он привез меня к институту, сам уехал по срочному делу. Нас скоро отпустят, пишу в ответ. Артем вчера мне звонил. Юля прикусывает губы, следя за моей реакцией. А я что? Мне ровно. Я Влада люблю, а Кравцову ничего не обещала. Спрашивал, действительно ты замуж выходишь, или он тебе настолько не понравился, что ты его отшила? Что ты ему сказала? Ну? Вчера я еще ничего не знала. Обещала сообщить, как только поговорю с тобой. Ты знаешь ответ, мягко улыбаюсь ей. И, кстати, ничего не планируй на август. Ты подружка невесты. Правда? Юля обрадовалась. Не ожидала. Потом вовсе расчувствовалась от нахлынувших чувств. Она еще ни разу не была подружкой невесты. Консультация заканчивается. Юля задерживается в деканате, а я выхожу вместе со своим потоком из здания. На улице тепло, пахнет свежей зеленью. Вдыхаю лето полной грудью, подставив солнышку лицо. Чувствую захват за локоть. Разворачиваюсь. Это Колоскова. Вот неугомонная. Вера, можно с тобой поговорить? Строит мне жалобные глазки. Ни о чем, выдергиваю локоть. Собираюсь продолжить путь к стоянке, где меня ждет жених. Колоскова не отстает, идет рядом и ноет. Вер, меня Жуков выгнал. А я при чем? Из-за тебя, Вер. С отчаянием в голосе. Он все еще тебя любит. И всегда любил. Смешно. А я не люблю. Поэтому неинтересно. Перехожу дорогу, чтобы пойти по аллее. Колоскова не отстает. Он знает, что ты беременна от него. Прости, мне пришлось ему рассказать. Я была права. Эта бывшая подруга проболталась Жукову. Больше некому было. Молодец, что призналась. Неужели совесть заела? Усмехаюсь. Ты, Лана. Прежде чем что-то рассказывать о других, информацию проверяй. Твои таблетки от простуды дали побочку в виде двух полосок. Только и всего. Беременности не было. Правда? Для Ланы это новость. Даже замолкает ненадолго. Ой, знаешь, я так рада, выдыхает как будто с облегчением. Жуков такой козел, хорошо, что ты не беременна от него. Вообще не понимаю, как ты с ним жила. Он же свинья натуральная. Мне ли не знать? А еще он меня бил. Сочувствую, вру. На самом деле никаких эмоций. Меня Жуков вообще чуть не задушил, так что не удивлена, что и Ланке досталось. У тебя все? Кашусь на Колоскову. Надоело. А ты правда замуж выходишь, да? Заглядывает в лицо. За своего босса? А мы опять дружим, что ли? Я должна делиться своими секретами, как раньше. Да сейчас! Лана, тебе не кажется, что моя личная жизнь тебя больше не касается? В конце аллеи вижу Влада. Идет навстречу. На нем серебристый классический костюм, который красиво подчеркивает фигуру, белая рубашка с двумя расстегнутыми верхними пуговицами. Красавчик, глаз не отвести. Он привлекает внимание проходящих мимо девушек, а мне хочется уже отсюда крикнуть, что это мой мужчина. Ускоряю шаг, спеша к жениху. Хочу сбежать от назойливой Колосковой. Мне она неприятна. Лицемерка. Я так за тебя рада, Верочка. Как назло, не отстает. Твой босс – настоящий мужик. Богатый, красивый. Ой, здравствуйте. Расплывается широкой улыбкой перед моим женихом. Вот дрянь. А вы Верин жених, да? Вера о вас много рассказывала. Меня Лана зовут, тянет ему руку, чтобы пожать. Даже Влад на мгновение растерялся от ее наглости. Переводит на меня офигевший взгляд, безмолвно спрашивая, что за хрень происходит. А руку Ланке не подает. Делаю ему выразительные глаза, что от меня ничего не зависит. «Лана, да?» Сощурил глаза Влад, медленно осматривая Колоскову с ног до головы. А у меня аж закипает внутри от ревности. Чего это он уделяет столько времени этой козе? Невеста вообще-то я. И в любви этой ночью признавался он мне. А сам теперь на другую пялится. Да-да, подруга вашей невесты, выделывается перед ним Колоскова. Я только что Вере говорила, что ей очень повезло с вами. Вы такой крутой. С придыханием. Я убью тебя, лодочник. Почему-то приходят на ум слова из песни. Это та самая подруга, которую врагу не пожелаешь? Спрашивает у меня Яхонтов, небрежно взмахивая пальцами в ее сторону. О-о, Влад! Я тебя обожаю! Киваю, сжав губы. Прячу счастливую улыбку, с восторгом глядя на жениха и бывшую подругу, чье лицо мгновенно стало красным, как переспевший помидор. Стоит подруга, глазами хлопает, рот как рыбка открывает. «Вы, девушка, держитесь от моей невесты подальше», спокойно так говорит ей Влад. Даже чуть улыбается. «Я очень злопамятный, и всех, кто обижает моих близких, стираю в порошок. С огромным удовольствием». «Я понятно объясняю?» «Да. Да», хрюкает Ланка. Не задерживаю вас. Тут же теряет к ней интерес. Любимая, нас ждут в ресторане. Нам нужно выбрать свадебное меню. Подает мне руку, вкладываю в нее свою ладонь. Счастливая до невозможности. Летящей походкой. Я вышла из рая.